Глава вторая. Покоритель материков. Сергей. За 2 часа до возвращения Ольги. «Я к вам сегодня приду к 6, — пишет Кира. — Но могу и пораньше, если хочешь». «Конечно, хочу», — расплываюсь в улыбке. Ольга уедет в театр с классом, а Вика будет в музыкалке до 18. «Так что я весь в твоем распоряжении». Я знаю, что Ольга поедет в театр, поэтому и решила провести внеплановое занятие с Викой. Буду у тебя около 18. Жду. Беру портфель, выхожу из кабинета. Прощаюсь с тренерами, затем с администраторами на ресепшене. Прыгаю в Мерс и отъезжаю от своего фитнес-центра. У меня их 11 штук в разных районах Москвы. Скоро еще один откроется. Я как раз должен был сейчас поехать туда, чтобы проконтролировать поставку тренажеров. Но ради Киры я всегда готов поменять свои планы. Мы и так с ней редко видимся. Нет ничего хуже, когда любимая девушка работает в одном месте с женой. На работу отвезти ее не могу, забрать с работы тоже не могу. Остается разве что встречаться в отелях и у нас дома, когда она приходит заниматься с дочкой. Сегодня я с утра пораньше приехал к ней, чтобы поздравить с юбилеем. В итоге так напоздравлял, что она опоздала на урок, а я на совещание. Крышу сносит, когда вижу ее. Кира с ума меня сводит своей красотой, своим голосом, своим стройным и прекрасным от природы телом. Даже сейчас думаю о ней, и внутри все бурлит от страсти. Жаль, что у нас, как обычно, будет очень мало времени. Стоя на светофоре, вспоминаю, как мы на прошлой неделе вместе провели майские праздники в Питере. И, откинувшись на спинку сиденья, растягиваю губы в довольной улыбке. В следующий раз снова возьму ее с собой в командировку. И несколько дней подряд буду покорять все ее материки с аппетитными, упругими холмиками 3-го размера. Моя учительница географии снова устроит нам кругосветное путешествие по всей планете, не выходя из гостиничного номера. Вхожу в квартиру, кладу на кухонный стол коробку конфет, быстро принимаю душ и открываю дверь Кире. «Привет, любимая». Жадно целую ее в губы, покрываю поцелуями шею и сгораю от желания взять ее прямо в коридоре. «Сереж», — смеется она, — «дай мне хотя бы туфли снять». Она разувается, я хватаю ее на руки и, продолжая целовать, несу в спальню. «Давай лучше в комнату, Вики», — глубоко и страстно дышит Кира. «Если она придет и застанет нас в спальне, то как мы это объясним? А в ее комнате я как будто бы просто дожидалась ее. А ты, если что, зашел за чем-нибудь?» Ничего не ответив, подхожу к комнате дочери. Толкаю ногой дверь, усаживаю Киру на письменный стол. Встаю между ее ног и быстро расстегиваю пуговицы белой блузки. «Сереж, она точно не сейчас придет?» Запрокинув голову, подставляет для поцелуя в шею. «Сереж», — стонет Кира, — «Вика точно не придет. Я не хочу, чтобы у меня в школе начались проблемы». «Давай позвоню ей». Смотрю на ее приоткрытые губы возбужденным взглядом. Обхватываю за хрупкую талию, прижимаю к себе и грудью чувствую быстрое биение ее сердца. Впиваясь в ее горячие губы, затем с трудом отрываюсь от них и звоню дочери. «Па, привет!» — раздается из динамика звонкий голос. «Викусь, у тебя все?» «Ага, иду на остановку». «Хорошо, тогда я жду тебя дома». Скидываю звонок и снова прижимаю к себе Киру. «Убедилась?» — шепчу, наклоняясь к ее лицу. «Она 40 минут добираться будет. Можешь не волноваться». Спустя полчаса, нет, спустя 30 минут одержимой страсти, которая обжигала наши тела пламенем, я надеваю брюки. Кира быстро приводит в порядок волосы, торопливо застегивает пуговицы, расправляет юбку и поворачивается ко мне спиной. Но вместо того, чтобы помочь ей с молнией, обвиваю руки вокруг ее талии и целую в шею. «Сереж, иди давай, иди!» — кокетливо смеется Кира. «Вика придет с минуты на минуту. Только сначала помоги мне застегнуть молнию на юбке». Слышим, как открывается дверь комнаты, и резко застываем. Я поворачиваю голову к плечу, вижу перед собой побелевшее лицо жены и медленно убираю руки с талии Киры.